Глава 24. Благодаря неутомимости мертвецов и их способности поддерживать очень большую скорость практически неограниченное время, я с отрядом смог очень скоро прибыть в свою резиденцию. Вот она, моя временная твердыня, которая могла бы и дальше оставаться такой же. Увы, не судьба. Дела влекут в совершенно иные места. А предупреждение Артаса недвусмысленно намекало о необходимости вытащить отсюда все ценное для меня. Хотя, не такая уж большая потеря, если взглянуть на ситуацию чуточку с другой стороны. Окинув взглядом блуждающих поблизости зомби и черный провал прохода под землю, я скептически хмыкнул. Ну не тянуло все это на жилище темного мастера и повелителя. У того, как минимум, должен был иметься в наличии огромный замок с мрачной, закованной в черные доспехи привратной стражей, или хотя бы башня, но монументального вида и обязательно черного цвета. Мои подземелья едва тянули на уровень начинающего, совершающего лишь первые, очень осторожные шаги на долгом и извилистом пути. Впрочем, пронырливый и ехидный бог хаоса заверял, что впереди много чего ожидает. Там были гарантированы и новые битвы с опасными врагами, и достижение новых ступеней могущества, и неожиданные сюрпризы, способные удивить даже лича. Так что все впереди. А это всего лишь один из этапов, страница книги, которую пришло время перевернуть. «Сильвия!» — подозвал я вампирессу к себе, прежде чем та скрылась в подземелье. «Еще раз хочу напомнить, что мы скоро покинем это место, и, может быть, навсегда. Подготовь вещи, доспехи, инструмент, ценные предметы и драгоценности. В общем, все, что может пригодиться на новом месте». «Мы оставляем подземелье навсегда?» Поразилась девушка, явно рассчитывающая, что уход отсюда будет лишь временным. «Но зачем тогда все это было нужно? Рытье ходов, сбор камня. Но если уходим, то не лучше ли будет спрятать часть вещей и вообще закупорить это место? Охрану выставим. Так сюда искатели сокровищ долго не проникнут. Ты же рассказывал, что раньше тут не очень сильная стража была, а все равно действовала». «Кое-кто из очень могущественных существ рассказал паладинам об этом месте, а вдобавок мог послать своего эмиссара. Все уничтожат, разрушат. Не собираюсь я им ничего оставлять. Перебьются». «Я поняла. Опять информация от того мага». «Оттуда. Но хватит догадок. Сейчас у тебя будет много другой работы. Вывози все. Если возникнут какие-то вопросы, то найдешь меня в ритуальной комнате или в библиотеке. Да, найди Винтара и скажи, чтобы помог тебе». «Будет исполнено». Все, унеслась. Стоило только получить четкие указания и обоснования. Что поделать? Я не из тех, кто предпочитает отдавать только приказы. Если есть время и возможность пояснить их суть. Конечно, пояснения будут исключительно для ближайших сподвижников. Не для абы кого. Ладно, разберемся. Отправив девушку готовиться к отъезду и отрядив ей в помощь вампира Винтара, я направился в сторону библиотеки. Уже внутри я осмотрелся по сторонам, прикидывая, стоит ли забирать все подчистую, или некоторые вещи можно и оставить. Но потом мне вспомнилось отношение господ паладинов и им сочувствующих к враждебным рукописям. Да уж, эти твари просто возьмут и спалят их на костре, заунывно воя молитвы своему клятому Камирту. Жечь, топить, закапывать в землю, иного они не ведают. Нет уж, я им ни одного клочка древних знаний не оставлю. Не мне, так другим пригодятся. Кому? Это уж потом решить можно. Единственное, что им останется — скелет мрака, бессменный страж библиотеки. Захватить его с собой не получится, несмотря на то, что в скелетах мрака у меня очень большой некомплект. Дело в том, что эта нежить накрепко привязана к библиотеке. Нарушить связь реально, но тогда он превратится просто в груду костей. Нет, пусть лучше останется и доставит визитерам несколько неприятных мгновений. Надо будет еще дать приказ не бросаться сразу, а затаиться и лишь потом броситься в атаку. Хорошую идею надо реализовать сразу же. Я развесил по комнате несколько маскирующих присутствие нежити чар и приступил к выносу мудрости за пределы библиотеки. Тяжко вздохнул, оценив объем предстоящей работы, и принялся выносить фолианты и манускрипты в коридор и аккуратно складывать на каменный пол. Отсюда мертвые слуги вынесут их на поверхность и упакуют в общий скарб. Да, жаль, что в библиотеку было позволено входить лишь мне и вампирам. Но у них сейчас свои дела, а снимать охранные чары не стоило. Лучше уж сам поработаю, авось не развалюсь. Книг было много, но управился я быстро. Сказывалась неутомимость моего тела, да и усталости не было и быть не могло. Да, сколько времени уже я нахожусь в этом состоянии, а все по привычке меряю объем работ применительно к прежнему облику. Впрочем, оно и неплохо. Получается, что не забываю, готовлюсь и жду возвращения в живую ипостась. Ну и последнее, но отнюдь не самое значительное. Скорее уж наоборот. Артефакт, что продолжал работу по раскрытию этого мира и откачке лишней некроэнергии, его уж точно нельзя тут оставлять. Вряд ли, конечно, даже у моих врагов хватит безумия нарушить его работу, но лучше перестраховаться. Едва я успел созвать нескольких слуг и дать указания по транспортировке книг, как появился Винтар. Интересно. «Ты вроде Сильвии помогать должен», — прищурился я, глядя на вампира. «Или что-то важное стряслось?» «Неважное, но достаточное, чтобы к вам обратиться. Пока вы отсутствовали, у нас несколько пленников появилось. Мародеры, но необычные. Ни маги, ни воины, скорее специалисты по бесшумному проникновению и кражам». «Много их таких. Скрутите с собой. На привале из них скелеты мрака получится». «Тут другое, безымянный», — замялся Винтар. «Нескольких, да, скелетов лучше превратить. Но троих я бы на вашем месте оставил». «Цель. Если найдете способ держать их на короткой цепи, то из них получатся очень хорошие лазутчики. Я тут парой слов с Сильвией перебросился. Она сказала, что мы в сторону Талимии двигаться будем. А они, эти трое, оттуда. Связи среди себе подобных имеют. Могут пригодиться». Тут стоило поразмыслить. Если все действительно так, то из этих красавцев можно будет подготовить засланцев вглубь враждебной территории. Но для начала мне надо будет увидеть их. Решено. «Веди», — приказал я вампиру. «Хочу на них сам посмотреть. В общем, все как обычно». «Я проверю. Люди дрянь, отпускать таких только предкам в лицо плюнуть. Души смердят, как падаль на солнце. Парочка, узнав, куда попали, еще и по-другому смердеть стали, прямо в штаны. Тьфу». Под ворчание вампира, чувствительного к гнилью человеческому, я и направился в другую часть подземелий, к камерам. Только добраться туда просто так не получилось. Примерно на полпути нас перехватила Сильвия, вся в знакомой мне по старой жизни горячке переезда, и сразу же, как оно и полагается, вывалила на меня ворох сведений. «Почти все ценное имущество мы вынесли. Текс следит за мертвецами, ну а Кайл проверяет. Не забыли ли мы чего важного?» «Ты их задействовала!» «Я добросовестно отношусь к вашим поручениям, повелитель!» — неожиданно заскромничала вампиресса. «Я еще постаралась подготовить начальные шаги по уничтожению подземелий, как только тут появятся паладины. Но тут нужна ваша помощь, я не справлюсь». «Помогу, но позже. Еще что?» «Доспехов и оружия хватает. Не все лучшего качества, но для мертвых воинов годится. Алхимические реактивы, заготовки для амулетов — это все связано в тюки и навьючено на мертвецов. Особо ценное — на свободного Дуршила, Золота и серебра не так много, всего несколько шкатулок. Сами понимаете, оно нам не нужно было, вот и не озаботились. Вот меди полно, случайно в одной из заброшенных комнат наткнулась, но ее ценность мизерна. Мне все равно, есть там деньги или нет. Главное, чтобы гостям ничего не досталось. Разве что медь. Пусть надрываются, мешками ее перетаскивая. Безразлично отозвался я. К тому же деньги всегда можно найти. Тут главное просто решить, для чего они нужны и нужны ли вообще. Насчет остального все правильно сделала. Молодец. Да, мы тут с Винтаром последнюю партию пленников смотреть идем. Вроде, по его словам, что-то интересное попалось. С нами или по своим делам? С вами. Порученное вами, повелитель, я уже выполнила. Тогда милости просим. Девушку по правилам хорошего тона полагается вперед пропускать. К завершению нашего короткого разговора мы дошли до камер. В них обнаружились 6 простых людей, по виду обычных мародеров. Каких тут за последние месяцы много побывало. И еще 3, точнее, уже 2. М-да, 2 человека и 1 хладное тело, ухитрившееся повеситься при помощи подручных средств. Петля из перекрученного рукава на шее. Другой же конец был привязан к решетке камеры. Было совершенно ясно, что самоубийца удавился самостоятельно, опустившись на колени, из всех сил сдерживая инстинкт самосохранения, когда петля сдавила шею. Да уж, миры разные, а мысли зэков текут примерно в одном направлении. Знакомый мой, одно время работавший в тюрьме охранником, рассказывал, что там столь же изобретательно вешались на дверной ручке. А может, его сокамерники придушили и инсценировали самоубийство? Ведь все 3 сидели в одной камере. Да и магических уз не чувствовалось. Этот вопрос меня особенно заинтересовал. Винтар, а скажи мне на милость, почему эти 3 без должных пут обретаются? Проверка, безымянный. Ничуть не смущаясь, ответил вампир. Хотят сдохнуть, их право. А если решили работать за страх или за деньги, нам не так важно, то вешаться не соберутся. Один, как видите, труп, зато 2 других готовы на все. Уверен? Так и проверьте. Я им сказал, что судьбу их именно вы решаете, я только предложение передам. Психологическая обработка, значит. Неплохо. Еще раз воздав должное инициативе Винтара, на сей раз уже не вслух, я приблизился к парочке перспективных, по его мнению, пленников, внимательно их рассматривая. Чем-то они и впрямь были похожи на кадровых уголовников с моей родины. Или выражение в глазах, или что-то неуловимое, но ощутимое при хорошо развитой интуиции. Ладно, поговорим. «Кто его порешил?» Обратился я к этим 2 кандидатам. «Сам или вы ручонки шелудивые приложили?» «Сам, ваша милость, ваше магичество!» Едва удерживая зубную дрожь и упираясь в стену лопатками от того ужаса, что излучала моя аура, затараторил один из них. «Мы тут ни при чем!» Его сосед и вовсе не мог произнести ни слова, только старательно сжимаясь клубок при малейшем намеке на то, что я смотрю на него. Тьфу ты! Еще помрет от разрыва сердца прямо здесь и сейчас. Оно бы и ладно, но мне же сначала с ними поговорить надо. Выяснить, имеет ли смысл использовать в качестве лазутчиков на территории Талимии. «Слишком уж трясущиеся они у тебя», — скривился я, обращаясь к Винтару. «Уверен, что не помрут со страха, если и не сейчас, то потом, при виде первого же стражника». «Там точно не помрут, это они вас боятся. А всех нас уже давно идет очень мрачная слава. Ну а безымянным особенно, это именно вы их пугаете до стука зубов и расслабления кишок. Знают, что возвращаются отсюда лишь те, что были простыми воинами или магами, без воспоминаний о прошедшем, но возвращаются. Зато вся мерзость тут так и остается. Повелитель, я и не думала, что все уже так разнеслось. Я тоже, Сильвия, я тоже. Но если уж слухи просочились, то ими надо пользоваться. Не сейчас. Эти двое и так сделают все. А вот потом... Я заметил, что пленники, несмотря на одолевающий их ужас, пытаются прислушиваться к разговору. Наверняка надеются уловить там что-то о своей участи. Пусть стараются. Я ведь пока еще ничего не решил. Хотя проверить надо. Вид жалкий. На лицах, кроме набора трусости, ужаса и готовности продать все и вся ради сохранения жизни, ничего не просматривается. Поневоле возникает мысль отправить обратно к остальным. Кажется, в качестве заготовок для скелетов мрака от них будет наибольшая польза. «Господин, не надо!» — пролепетал один из парочки, доселе молчавший, в то время как другой булькнул и рухнул в обморок. «Мы все сделаем!» Они видели скелетов мрака, а я еще и рассказал им, как их производят. Для контраста с возможной участью. «Хорошо, Винтар, только приведи в чувство этого, особо нежного, и продолжим!» Пока вампир рылся в памяти в поисках подходящего заклятия, я еще раз осмотрел этих двоих. Что-то еще было в их облике? Нет, все мимо. Ухватить упорно ускользающий намек не получалось. Выручила Сильвия. «Повелитель, они оба с каторжным прошлым. У того, который без чувств, рукав задрался, там след от кандалов. Бледный, почти незаметный. Значит, давно уже свое кандалами отзвенел или же бежал. У второго татуировка в прорехе на груди виднеется. Там эмблема одной из тюрем и пояснение, за что сидел. Взлом, воровство, убийство. Вы это искали?» «В точку, Сильвия!» Улыбнулся я, глядя, как второй бывший каторжник приходит в чувство после задействованного Винтаром заклятия. «Эй, вы, тюремные обитатели! Жить хотите?» «Да, да, ваше магичество!» Уже немного спокойнее проговорил один из них, почуяв, что в ближайшие минуты убивать их или отправлять к остальным вроде не собираются. «Приказывайте, спрашивайте, мы все-все сделаем!» «Думаю, то, зачем вы сюда пробрались, и так понятно. Даже сейчас в ваших душах читается неистребимая алчность. Хотели золото, каменьев, редких диковин, которые можно продать. Однако, странно, что такие хмыри, явно не воины и не маги, понадобились в отряде воинов-мародеров. Замки мы вскрывать обучены, ваше магичество, прокрасться еще тихо, незаметно, для того и брали. Вот, вроде как, думали, что тихо все, а поймали. Мертвецы сначала их, дружков наших, потом и нас. Но это уже когда вот с этим господина пришли». Трясущейся рукой пленник указал в сторону Винтара. «Он и поймал». «Они хорошо прятались», — подтвердил вампир. «Амулеты тоже были от нежити. Не чуяли их мертвецы». «Неплохая рекомендация», — согласился я, после чего вновь обратился к разбойникам. «Зовут как?» «Я Тос. Приятель мой, значит, откликается на Атра», — затараторил первый. «А в Острин удавился. Страшно ему стало. Опасался за душу». Я обернулся к Сильвии и указал на людей. «Смотри, изучай. По жизни это всем пригодится. Гнилье, паскуды, клейма уже негде ставить. Только они так не считают. Зато нас боятся до полного панического ужаса. Убить, изнасиловать, поглумиться — это нормально. Зато послужить отродьям тьмы — это уже нельзя. Камильд грехи отпускает легко, но только не против себя. А, пустышки они все. Нам такие сегодня и пригодятся. Радостно оскалилась вампиресса. Сейчас я зомби прикажу, он пару черепов принесет. Связка! Она самая, но если вы что-нибудь новое придумаете или лучшее, я буду очень рада поучиться. Да нет, к чему лишнее придумывать, если старый метод нареканий не давал? Пожал я плечами. И дело того не стоит. Ты вот что, бери Винтара и тащи этих двух отдельно, а простые заготовки отдельно, а я к вам скоро присоединюсь. Два черепа мне доставили быстро, и двух минут не прошло. Зато на проведение над ними должного ритуала понадобилось около четверти часа. Все просто, банально даже. Но время на необходимые преобразования сократить никак не получилось бы. Законы магического воздействия и все тут. Когда я вышел из подземелья, немного поразился двум вещам. Количеству полезного добра и скорости, с которой все оно оказалось упакованным. Ведь Сильвия, скрупулезно выполняя приказ, действительно вытащила практически все, способное оказаться действительно полезным. Да и откровенного хлама практически не было. Пленники тоже были тут. Шесть предназначенных для заготовок в скелеты мрака были спутаны по рукам и ногам, больше всего напоминая поросей на вертелах. Ну а те двое, они стояли отдельно, постукивая зубами и подвывая от избытка эмоций. Неуютно им тут было. «Вижу, что жить хотите», — констатировал я, глядя на каторжные морды. Те так энергично закивали, что у меня возникли опасения насчет сохранности их шейных позвонков. «Тогда вы станете служить мне. Требуются лазутчики для собирания нужных сведений и выполнения задач определенного толка. Ваше счастье, что вы оба из Талимии, свои среди тамошней шушеры. Или я ошибаюсь?» «Мы оттуда, господин», — залебезил Арт. «Нас там знают, мы все сделаем, скажи, прикажи». «Только ваше магичество», — подхватил эстафету у своего подельника второй, назвавшийся Тосом. «Мы не сможем пробраться в Талимию. Нет одежды, денег, припасов. Стражников встретим, откупаться надо». «Деньги ты получишь», — поморщился недовольный тем, что были сразу подняты столь незначительные вопросы. Впрочем, незначительными они были для меня, но не для этих существ. «Часть прямо сейчас, а часть будет тебе передана впоследствии, лично или через тайник». И я кивнул вампирессе, показывая тем самым, что можно и выделить денежек на бедность этим обормотом. Не далее, чем через минуту передо мною на землю опустились две шкатулки из дерева, каждая размером с обувную коробку. У парочки каторжников сразу заблестели глаза, как только они увидели содержимое. Золото в одной шкатулке, серебро в другой. «Просто управлять такими людьми», — брезгливо процедил Винтар. «Дашь денег, и они уже готовы дорогу перед тобой языками чистить». «Или нож в спину всадить, если увидят возможность». «Эти?» «Нет, конечно. Тут работает страх. Так что будут служить и за страх, и за совесть». Уловив недоумение вампира, я пояснил. «Страх — это мы. Известно, что с ними станет, посмея они ослушаться. А совесть... В шкатулках находится то, за что ее покупают у большинства людей». Ехидная гримаска на лице Сильвии свидетельствовала, что она уж точно не питает иллюзий насчет этих слуг. А кто питает-то? Уж точно не я. «Возьмете все. Мне этот хлам не нужен, а вам пригодится. Но слюни пусть от счастья рано. Часть денег будете использовать для покупки нужной мне информации и прочих надобностях, о которых вам будет сообщено впоследствии. Теперь о главном. Прервав речь, я шагнул к людям и ткнул каждому в лоб ногтем, прокалывая до крови кожу. Те попробовали отшатнуться, но не смогли, парализованные заклинанием. Новая волна страха, но на сей раз не такая сильная. Кажется, они начинали понимать, что пока нужны мне живыми, а вовсе не в виде хладных трупов. Через несколько секунд я оставил их в покое и произнес: «Теперь вы носите мои отметины, по которым я смогу следить за вашими действиями. Решите меня обмануть, умрете». Возникнет желание скрыться с деньгами, убежать как можно дальше от этих мест. Умрете, предпримите попытку обратиться к паладинам или жрецам с магами. Умрете в мучениях, о которых и помыслить не в состоянии. Задачей для вас будет налаживание связи среди городского дна и особенно среди более серьезных организаций. «Повелитель, я не совсем поняла», — вмешалась Сильвия. «Что за организации вы имеете в виду?» «Гильдии наемных убийц, кланы налетчиков и прочие. Не всегда лицеприятные, но временами полезные общности. Пригодятся впоследствии, когда Талимия будет для нас более важна». «Но они слишком мелкая сошка». «Да, поэтому мы и даем им надежный ключик ко многим дверям. Золотой». Я перевел взгляд на добровольно-принудительных прознатчиков. «Все поняли. Как только доберетесь, будете докладывать с четкой периодичностью. Ну а при важных известиях я должен о них узнавать незамедлительно, иначе скелетом живьем скормлю». «Но, господин...» Дрожа от пережитого страха от только что проведенного ритуала, едва не закричал Атер. «Как мы вам сообщим об этом? У нас не будет возможности быстро доносить сведения из обжитых земель сюда. Это вызовет ваш гнев и...» Тут он дотронулся до лба, без слов намекая о возможных последствиях моего гнева. Его подельник тоже затрепетал, выстукивая зубами чуть ли не похоронные марши. «Успокойся!» — ухмыльнулся я, наблюдая за глубинами, которых могут достигать страхи человеческие. «Мелочь, а все равно познавательно для меня, по сути, еще юного лича». «Для этого передам вам обоим амулеты связи. Обращаться бережно, не забывать об осторожности, беречь точно так же, как свои жизни. Да они и будут им равноценны. Уничтожат амулет, вы его не переживете». Я взял два черепа, над которыми поработал совсем недавно, и протянул их господам-разбойникам. Те сначала отшатнулись от неожиданности, но потом все же несмело взяли необычного вида амулеты. С опаской взяли, тут гадать не приходилось, словно ожидая от них стремительного броска к своей шее. Кстати, насчет того, что сохранность амулетов связи для них равноценна жизни, я отнюдь не шутил. Мною была создана двухсторонняя связь между разбойниками и черепами. Разрушь череп, и человек умрет от разрыва кровеносных сосудов мозга. Убей человека, череп рассыпется прахом. «Достаточно произнести мое имя и пожелать начать беседу. Как я буду знать об этом и смогу услышать все сказанное вами? Через него я и сам передам указания, как только они появятся». «Но как нам с ними ходить?» — отчаянно взвыл Тос, обреченно глядя на немаленькие размеры амулета связи. «В мешок запрятать не выйдет. Увидят, учуют. Боязно. Маг или жрец найдет. Не в тюрьму, а в храмовые застенки. На костре сожгут. Вы ничего тогда не узнаете от своих верных рабов». «А ты его сожми!» — посоветовал я, внутренне содрогнувшись от столь спокойного и естественного со стороны каторжника записывания себя в рабы. «Хотя, какая душа, такое и самоопределение!» «Положи на одну ладонь и прижми другой. Сразу увидишь, что внешний вид еще не есть величина постоянная и неизменная». С некоторой опаской мой первый шпион опытного образца проделал указанные манипуляции, и сразу глаза у него полезли из орбит от происходящих с черепом изменений. Амулет уменьшался, превращаясь в крохотный черепок размером с грецкий орех. Чем-то он напоминал брелки, что продаются в моем родном мире в киосках. «Его сможешь убрать в мешочек, или повесить на шею, или спрятать в карман», — продолжал говорить я. «Потерять его нельзя. Как только расстояние между тобою и амулетом окажется больше 5 шагов, у тебя возникнет сильная боль. Поэтому не стоит его выбрасывать на дно озера или реки. Сам умрешь от боли или бросишься, обезумев, в воду. Да, чтобы вернуть прежний размер черепу, надо потянуть его снизу и сверху, после этого спокойно передавать сообщение». Проинструктировав таким образом своих новых слуг и передав им деньги для поддержки штанов и покупки информации, я отправил их в стольный град Талимии. Ах да, Сильвия, преисполнившаяся брезгливости, еще и по добротному пинку им выделила. Думаю, 3 дня сидеть не смогут. Ну а я, не от доброты душевной, а из опасений форс-мажора, выделил им еще и 2 зомби в сопровождение до первых признаков обитаемых мест. Там мертвецы должны были их покинуть и вернуться ко мне, если получится. А нет, невелика потеря. Мы уезжали, оставляя башню на волю случая. Нет, не случая, а наверняка идущих по нашему следу врагов, опасных, матерых, знающих, с кем собираются воевать. Конечно, там их ждут кое-какие сюрпризы, способные подпортить настроение, малость сократить численность. Однако никаких критических повреждений тому отряду нанести не удастся. Я привык здраво оценивать возможности свои противника. Ничего, здесь всего лишь ушедшая в отбой карта, на место которой уже пришла новая, более перспективная. Вот выполню поручение Артаса, верну Клару, а там уже и дальше двигаться можно. Навстречу главным здешним врагам, свори Камирта.